Братья и сестры, я буду читать Евангелие от Иоанна, 20 глава. Буду читать с 19 стиха. Два очень похожих события, которые, скорее всего, читались в наших собраниях в дни Пасхи. А вы, друзья, можете слушать и задать вопрос, чем эти события похожи друг на друга. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди их и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Братья и сестры, вот Иисус Христос дважды явился своим ученикам. Чем эти события похожи? Внешняя сторона. Оба случая ученики были в комнате, и двери комнаты были заперты. В обоих случаях явился Иисус, друзья, и в каком месте комнаты Иисус стал? Написано: «Стал посреди». Вот это моя мысль, о которой мы сейчас и порассуждать должны. То есть, какое место в нашей жизни занимает Иисус Христос? «Встал посреди и сказал им: „Мир вам“». И в первом, и во втором случае. Друзья, почему Иисус Христос своим ученикам сказал «Мир вам»? Было ли это только традиционно его приветствие, или в этих словах было нечто большее? Я понимаю, друзья, что Иисус Христос лишних слов не говорил. Он видел сердца своих учеников. По-видимому, видел, какое переживание в их сердцах. И он понимал, что они нуждаются в мире. И поэтому Христос, когда стал посреди обеспокоенным ученикам, он сказал: «Мир вам». Друзья, как хорошо, если в нашей жизни Иисус Христос посреди. Посреди поместной церкви. Если Господь всегда посреди наших общений. Вот есть верующие, понимают так: где бы верующие ни собрались, Иисус Христос всегда посреди. Так это или не так, братья и сестры? Я думаю, что не так. Если верующие собрались и не во имя Господне, а говорят, кто его знает о чем. Ну вот, раньше было так, я сам на Кубани живу, жил в детстве в простой кубанской станице. И вот выходили люди вечером и садились, чтобы пощелкать семечки, как они говорят. Щелкают семечки и говорят, кто его знает о чем. Предположим, что то верующий, а Христос посреди или нет? Нет. Христос сказал: «Где верующие собираются во имя Мое, там Я посреди». Друзья, чтобы Иисус Христос был всегда посреди наших общений. Чтобы Иисус Христос был всегда посреди моей семьи. И чтобы Он был в центре моей жизни. Он, друзья, по праву стал посреди. Он не стал у дверей или у окна, стал посреди. И самое главное, слова для учеников – в этот момент, которые так были им нужны, сказал: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Дунул и сказал: «Примите Духа Святого. Кому просите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Друзья, я не имею намерения заниматься богословием, объяснять, что значит простите, простятся, оставите, останутся. Друзья, но важная мысль, что Иисус Христос посылает учеников на служение и говорит им: мир вам. Когда ученики ходили, проповедовали Евангелие, то по слову Христа, когда они входили в какой-нибудь дом, они говорили: мир дому всему. Друзья, я понимаю, что для того, чтобы нести мир сердцам, которые нас окружают, этот мир должен быть в нашем сердце. Чудный и великий Божий мир. Однажды Петр с Иоанном шли вместе в храм в час молитвы 9. И вот видят, сидит человек, хромой от чрева матери. Его посадили у дверей, называемых красными, чтобы он просил милостыни. Петр остановился, внимательно всмотрелся в него и сказал: «Серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Подал ему руку, и тот встал. Друзья, но что имею, то даю. Если я что-то имею, могу дать. А если я не имею и захочу дать, смогу или не смогу? Не смогу. Я смогу дать только то, что имею. Поэтому, друзья, сегодня очень серьезный вопрос. Мир, который вокруг нас, ожидает наше свидетельство. Чтобы мы светили, чтобы мы осоляли, чтобы мы могли нести мир усталым сердцам. А как этот мир нам нужен? Друзья, как нужно, чтобы Иисус Христос, великий и вечный, воскресший Бог, чтобы Он был в центре нашей жизни, давая нам тот мир, который мы могли бы понести всем, кто в нем нуждается. Друзья, какие бывают причины, когда человек теряет мир? Одна из причин, если мы теряем мир, это потеря надежды. Однажды Иисус воскресший подошел к двум ученикам, которые шли в Эммаус, и задает им вопрос: «Отчего у вас лица печальные?» Друзья, почему у них были печальные лица? Был ли в их сердце мир или не было мира? Не было мира в их сердце, потому что с распятием Христа рухнули их надежды. Они говорят, рассказывая Христу свою проблему, они говорят: а мы думали было, что Он есть тот, который должен быть в Израиле владыкой, царем, но вот уже 3 дня, как Он во гробе. Друзья, вот эти слова: а мы надеялись было, они говорят, что нету сейчас у них надежды. Рухнула их надежда, они ожидали на протяжении 3 лет, и кажется, вот немножко осталось, а теперь он 3 дня уже во гробе. И теперь нету надежды. Друзья, и теперь печально сердце. Но слава Богу, друзья, что Он видит сердце каждого человека. Он видит, когда в моем сердце разочарование. Он видит, когда в моем сердце тревога или радость, ликование. Он видит, когда в моем сердце мира нету. А Христос говорил ученикам: «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю». Друзья, такой мир, какой Христос дает, никто такой мир дать не мог в этом мире. Не так, как мир я даю. Поэтому, братья и сестры, счастлив тот человек, который имеет живой, чудный, вечный Божий мир, у которого в центре жизни находится Иисус Христос. И поэтому, когда ученики собрались в комнате, они даже и двери закрыли, потому что тревога в сердце была. Тревога была в сердце. Потому что Христос умер, и пока, как они думали, не воскрес. Друзья, а страх – это сестра потери мира и потери надежды. И Христос встал посреди и говорит: «Мир вам». Братья и сестры, и дорогие все, кто пришел на это место, может быть, в твоем сердце тоже нету мира, потому что ты потерял надежду. Может быть, ты о какой-то своей проблеме уже давно молишься, Сначала ты верил, а потом твоя вера ослабела, и бы стал посреди, в центре твоей жизни, и сказал бы тебе: мир, мир тебе. Дорогие друзья, Библия говорит, что в последнее время люди будут воздыхать в ожидании бедствий, грядущих на Вселенную. Видим мы это сегодня вокруг нас или не видим? Включите сегодня радиоприемник. О чем сегодня тревожатся люди на нашей планете? Сегодня такие имена, как там Милошевич, Ельцин, Клинтон, война в Югославии, проблемы экономические и так дальше, и так дальше. И верующие часто вот находятся тоже в таких переживаниях. Сегодня, когда собираемся мы вот, ну, какими-то группами, о чем мы сегодня разговариваем? Друзья, мир живет в ожидании бедствий, грядущих на Вселенную. Ну, а мы христиане. Мы не должны жить, как не имеющие надежды. Так Библия говорит. Мы имеем надежду. Мы верим, что Господь сегодня в нашей жизни. И мы имеем надежду, что и в вечности будем с Ним. Я однажды наблюдал похороны, когда хоронили одного человека, очень известного, популярного, который очень крепко держался в этом мире. Он не верил в Бога, он всегда говорил, что нет Бога, он был член партии и так дальше, и так дальше. И вот удивительно, что когда его хоронили, оказалось, что его отпевал священник, вот ленточку на лоб привязали, там свечки ставили и так дальше. И сказали, что это он так перед смертью просил. А почему? Потому что многие люди, живя в этом мире, не веря в загробный мир, но когда их жизнь заканчивается, возникает вопрос: а вдруг? А вдруг? И как страшно сделать тот шаг, о котором я говорю сейчас, сделать этот шаг без надежды. Без надежды. Друзья, но каждый, имеющий надежду, он утешается этой надеждой, которая есть для души как бы якорь безопасный и крепкий. И в сердце такого человека живет мир. Около 10 лет на Кавказе было землетрясение. Ну, одно землетрясение было в Армении, а потом было второе и третье землетрясение. Там, на Кавказе, просто в других районах. И вот одно из землетрясений предсказали. То есть синоптики или кто этим занимается, сейсмологи, они предсказали, что сегодня ночью в 3 часа будет землетрясение. И вот в большом городе жила христианская семья. Жила мама, дочь, зять и 2 внучат. И вот я после землетрясения разговаривал с дочерью и с мужем ее. И вот они рассказывают, что когда сообщили, что в 3 часа будет землетрясение, весь город в панике, они жили на 12 этаже. И вот вечером стали они рассуждать, что мы будем делать. И мама советует: вы знаете, дети, мы верующие. И если нам что-то Господь определил, чтобы наша жизнь закончилась, значит, с миром перейдем в другой мир. А если Господь хочет продлить нашу жизнь, значит, будет дальше жить. Почитали Библию, помолились и решили не уходить из квартиры. А вы знаете, друзья, как вот, ну, мне приходилось с людьми разговаривать, которые вот переживали землетрясение. Самое чувство такое нехорошее на верхних этажах, потому что высокий дом раскачивается очень сильно. И так очень неуверенно жильцы себя чувствуют. Где-то в 1-2 часа ночи все жильцы повыходили из домов, жгут костры. Они говорят: мы вышли на балкон, смотрим вниз, а нам кричат: скорее спускайте, землетрясение будет, вы что, сумасшедшие? И так дальше. Они говорят: 3:05 мы стали на колени и начали молиться. И в это время дом закачался. Дом качался, скрипел, вот дверки на шкафах открывались. Они говорят: а мы молились. Я у них спрашиваю: как было в вашем сердце? Они говорят: удивительно, что в нашем сердце был мир. В нашем сердце был мир. Друзья, Иисус Христос не так дает, как мир дает. Тот мир, который мир дает, он может разрушиться в течение нескольких секунд. Но великий Господь, который находится в центре жизни христианина, если находится, он такому сердцу говорит: мир тебе, благослови нас, Господь. Друзья, когда еще теряется мир в сердце человека, если человек живет в грехе? Или если христианин совершает грех, то теряется сердечный мир. В 31-м псалме Давид такие слова говорит: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедуй Господу все преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Когда я молчал, друзья, если человек совершил грех и молчит, то не может быть в его сердце мира. Он обязательно будет переживать, если совесть его чувствительна к обличению Духа Святого. Ему нужен Христос, который вытеснился с середины его жизни. Один человек богатый пригласил в свое жилище Иисуса Христа. Иисус Христос пришел. Этот человек не имел намерения, чтобы исповедоваться, каяться в своих грехах. Да, он был грешник, но я думаю, друзья, что осуждений серьезных в совести у этого человека, которого звали Симон, не было. И вот одна женщина, которая была грешница, она пришла в этот дом. Она пришла в этот дом без разрешения. Она подошла к Иисусу Христу. Она принесла с собой драгоценное мирро в сосуде. И она, разбивший сосуд, помазала ноги Иисуса Христа миром и вытирала их своими волосами. А хозяин дома сам себе говорил: если бы этот человек был пророк, то он бы знал, какая женщина прикасается к нему. И, видимо, так понимал, что он бы этого не позволил. Друзья, а Христос женщине в конце сказал: «Женщина, прощаются грехи твои». А еще что он ей сказал? «Иди с миром». А еще он ей сказал: «Иди с миром». Он видел в сердце этой женщины, что не было там мира. Поэтому она и в дом этот пришла, потому что мира не было. «Иди с миром». Друзья, и самым счастливым человеком после этого вечера осталась эта женщина. Не Симон, который пригласил в свой дом Иисуса Христа. У Симона немножечко только разочарование и, наверное, негодование осталось. А женщина, получившая от Господа мир, мир прощения грехов ее, ушла с этим миром. Однажды к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставили ее посреди. Привели праведники или грешники привели? Грешники привели. Но женщину поставили посреди, потому что там же находился Иисус. И задают ему вопрос: «Учитель, что сделать с этой женщиной? Что ты скажешь? Моисей таких заповедал побивать камнями». Иисус отвечает: «Кто из вас без греха? Первый, брось в нее камень». И все, обличаемые совестью, стали уходить. И ушли все. Друзья, я так вот размышляю над этой ситуацией, мне жаль тех людей, которые были грешники, и даже обличаемые совестью. Это хорошо, друзья, когда человека совесть обличает, потому что он близок к покаянию. Эти люди были даже обличаемы совестью, но они один за другим уходили от Христа. Как в начале Библии, друзья, за Каина сказано: «И пошел Каин от лица Господня». И кажется, нет более печальных слов в Библии, чем эти: «Пошел от лица Господня». И эти люди ушли, осталась одна женщина. А почему женщина не ушла, друзья? У нее же тоже были грехи. И, наверное, совесть ее обличала. А почему она не ушла? Друзья, женщина нуждалась в божественном мире. Мира в ее сердце не было, это вне всяких сомнений. И как хорошо, что она не ушла. Написано: остался Иисус Христос и женщина, стоящая посреди. Мы привыкли понимать посреди, когда люди есть. Вот, например, посреди, вот этот микрофон примерно стоит почти посреди. Друзья, остался Иисус и женщина, стоящая посреди. Я глубоко убежден, что мира в сердце этой женщины не было. Потому что ее приготовились побить камнями. И я не думаю, что она рассчитывала, что она останется жива после того, что происходило. А Иисус ей говорит: женщина, где твои обвинители? Никто тебя не судил, никто, Господи. И я тебя не осуждаю. Иди и впредь не греши. И она ушла. Дорогой друг, может быть, и ты пришел на это собрание, и в твоем сердце тоже нету мира, потому что там живет грех. Может быть, ты молился или молишься, и Библию читаешь, а может быть, даже и крещение принял, и уже давно. Но если в сердце вселился грех, то Христос вытесняется из центра жизни твоей. Но Он хочет подарить тебе прощение и хочет подарить тебе мир. А может быть, ты еще никогда не молился и никогда не каялся, и в твоем сердце нету мира, потому что вина греха давит, как тяжесть на плечи твои. Иисус Христос может тебе сказать такие же слова: «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Но Он ожидает от тебя покаяния, смирения и сокрушения сердца твоего. Сделай этот шаг сегодня. Господь ждет тебя. В прошедшем году мне, друзья, приходилось 2 месяца находиться в Америке по служению. И вы знаете, вот в первые же дни, когда я там оказался, позвонила мне одна женщина. Она говорит: скажите мне, где вы будете находиться? Я прилечу на самолете. Она находилась за несколько тысяч миль. Она говорит: я прилечу на самолете, мне надо с вами обязательно побеседовать. Вы знаете, друзья, Господь устроил нам встречу, мы имели с ней беседу. Беседа была не длинная. Эта женщина хотела исповедаться, покаяться. И вы знаете, она, эта встреча осталась самой вот запомнившейся мне во время моей поездки. И радость большая, когда человек освобождается от вины греха. Как он радуется. Она прослезилась и говорит: вы знаете, я как будто заново родилась. Вот так Христос прощает, и так Господь наш великий и чудный дает мир усталому сердцу. Когда Христос воскресший обедал с учениками на берегу Тивериадского озера, Он подходит к Симону Петру и говорит: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня больше, нежели они? Ты знаешь, Господи, ты знаешь, что я люблю Тебя, паси овец Моих». И так трижды. Почему Иисус Христос беседовал именно с Петром? Думаю, что мы можем согласиться с таким мнением, что Иисус отрекался недавно от Христа. И, может быть, той фразы, которую Иисус в комнате сказал: «Мир вам», ему еще не было достаточно. Ему надо было лично, наедине со Христом поговорить. «Иди за Мною», — ободряюще повелевает Иисус. Симон встал и пошел. «Иди за Мною». Друзья, почему еще человек теряет мир в своем сердце? Это когда его посещают скорби. Однажды, когда Иисус шел в дом Иаира, одна женщина, которая 12 лет болела, которая все свое имение растратила на то, чтобы освободиться от своего недуга, и она пришла еще в худшее состояние. Так бывает, братья и сестры, когда человек, чтобы решить свою проблему, он готов все отдать, если эта проблема большая и страшная. Он готов все отдать. И бывает, человек очень много отдает, но приходит еще в худшее состояние. И слава Богу, друзья, что у этой женщины была надежда. Она приняла решение: если я прикоснусь хотя бы к краю одежды этого человека, то я выздоровею. И она прикоснулась. Христос останавливается, людей много. Кто прикоснулся ко мне? А женщина молчит. Она хотела тихонечко, чтобы никто не увидел, что она прикоснулась. Она никак не рассчитывала, что ей придется объяснять о своей болезни толпе людей. А Иисус ищет: кто прикоснулся ко мне? Ученики тревожатся: там дочь Иаира умирает. Сейчас не время разбираться, кто к тебе прикоснулся. Ты же видишь, сколько людей тебя теснит. Нет, и ищет своими глазами женщину. Женщина видела, что не утаится ей. Она подходит и рассказывает все. Друзья, что Иисус Христос этой женщине сказал? Он ей сказал: о, женщина, велика вера твоя. И добавил, иди с миром, иди с миром. Какой счастливый человек была эта женщина, друзья. Она не только получила исцеление от своей болезни. Господь ей сказал, иди с миром, подарив ее сердце свой мир, свой мир. Дорогие друзья, по какой причине теряется мир в нашей жизни? Я обо всех причинах не сказал, может, еще какие-то причины нужны. Но однозначно нам нужен Христос. В моей личной жизни Он должен быть в центре. Он должен быть в центре моей семьи. Во всяких моих действиях Он хочет быть руководителем всей моей жизни. Счастлив тот человек, у которого Иисус Христос в центре. И в центре не только сегодня или завтра, но всю жизнь. Недавно мы с одним братом ехали из Москвы. И вот смотрю, на столике лежит газета. Один заголовок привлек мое внимание. И я прочитал статью. Статью про одну женщину, которая 30 лет находится в болезни. То есть полная неподвижность. Будучи 19-летней девушкой, мастер спорта по силовой акробатике, она неудачно спрыгнула с батута и упала на спину и сломала несколько шейных позвонков. В результате полная неподвижность. Что не пытались врачи сделать, так она и осталась вот в таком состоянии. Она не потеряла самообладание, она начала учиться рисовать, зажимала в зубах карандаш или фломастер и рисовала. Она достигла очень высоких успехов в рисовании. Даже к ней приходили ученики, чтобы она могла их научить, чтобы хорошо рисовать. И вы знаете, друзья, я читаю вот эту статью и думаю, как же так без Бога можно справиться с такой скорбью большой? Я вообще представлял, друзья, что очень большую скорбь можно преодолеть, только если Господь в жизни человека есть. И вот так я читаю и размышляю, а в конце строчки эта женщина говорит корреспонденту, вы знаете, я верю в Бога, в того Бога, который сотворил мир, вселенную, меня и вас. Я верю в загробную жизнь. И я верю, что когда моя жизнь на земле закончится, я с Богом буду еще более счастливая. Друзья, я отметил, я буду еще более счастливая. Значит, в таком состоянии она даже здесь на земле чувствует себя счастливой, потому что Бог с ней. Потому что Бог с ней. Дорогие друзья, в жизни каждого из нас бывают скорби, и скорби большие. Бывает, что теряется наша надежда. Бывает такое, что мы согрешаем. И как хорошо, друзья, если мы всегда в молитве просим, Господи, как некогда Иеремия сказал, во время страшного бедствия, которое постигло иудеев, он сказал, однако же Ты, Господи, посреди нас, и Твое имя наречено над нами, не оставляй нас. Друзья, Господь желает, чтобы быть с нами, но здесь необходима наша активность. Господь желает, чтобы в моем сердце всегда был мир, но здесь необходима моя активность, чтобы Господь по праву в моей жизни занял место посередине. Друзья, если в нашем собрании есть человек, у которого в сердце нет мира, независимо по какой причине, Господь этот мир хочет подарить тебе. Может быть, твое сердце грех тревожит. Может, ты не чувствуешь себя счастливым. Господь хочет мир подарить твоему сердцу. Может, в твоей семье серьезные проблемы. Господь хочет подарить мир семье твоей. Только пригласи его в свою жизнь и предоставь ему в твоей жизни действовать, как он хочет. Аминь. Yeah. как первый раз окаменелою душой. В безумстве я просил, оставь меня в покое, но вот я пред тобой с поникшей головой. В безумстве я просил, оставь меня в покое, но вот я пред тобой с поникшей головой. Под тяжестью креста, позора и страдания, ты для меня, Голгофский, путь готов был вновь пройти. Тебя я распинал, но слезы раскаяния мой взор застлали, и прошу тебя прости. Тебя я распинал, но слезы раскаяния мой взор застлали, и прошу тебя. Другого, кроме слез, ответа не имею. На тихий твой призыв, как среди бури чайки крик, прошу, прими меня, но взгляд поднять не смею на твой прекрасный светлый и манящий мир. Прошу, прими меня, но взгляд поднять не смею на твой прекрасный светлый манящий лик. Горячею мольбой к тебе, Господь, взываю, прошу, не уходи, я сознаю, что был неправ, и лишь к тебе свой взор с надеждою стремлю, что ты меня простишь своим детям назвав, и лишь к тебе свой взор с надеждою стремлю.